Сейчас я хочу пригласить на сцену своего друга, который... Давайте я сначала приглашу, потом расскажу. Друзья, встречайте. Брэндон Стоун! Брэндон талантливый, молодой композитор, артист и певец, естественно, вокалист. И я все время его просил, говорю: Брэндон, напиши одну красивую песню для меня. И он ничего не присылал. Год, второй, третий. И прислал мне за всю жизнь всего одну песню. И она мне так понравилась, что я решил ее, во-первых, спеть. И, может быть, она станет моим следующим синглом. Но и заодно пригласить Брэндона как автора все-таки сесть за рояль. Эмин, мне очень приятно, что я сегодня здесь, наконец-то нахожусь на твоем концерте. Я тебе уже говорил, спасибо тебе за творчество. Вот эти все люди собрались специально из-за тебя. Я сказал, этого не купишь, это народная любовь. Эмин, это все твое. И песня. Ты же не знаешь, премьера впервые в Крокусе, в Москве, в России звучит эта песня, друзья. Ты не говорила мне сейчас, это лишь слова. Да, забирай любовь, даже если я перед тобой ни в чем не виноват. Понимаешь, я тебя люблю, этот статус я не удалю. Ты же не знаешь, с кем остаться рядом в жизни нам, небом суждено. Ты же не знаешь, сколько нам летать еще с тобой определено. Да, забирай любовь, но два сердца так спокойно никогда не расстанутся. Да, забирай любовь, только даже наши тени друг за другом тянутся. Понимаешь, я тебя люблю, этот статус я не удалю. Ты же не знаешь, с кем остаться рядом в жизни нам, небом суждено. Но ты же не знаешь, сколько нам летать еще с тобой. Дамы и господа, аплодисменты, пожалуйста.